Продолжая осмотр комнаты, Делглиш выдвинул верхний ящик. В нем лежали стопка белой пищи бумаги, дешевой, с отпечатанным типографским способом, названием церкви наверху, и набор конвертов. Кроме этого, в столе не обнаружилось ничего интересного. У левой стены были аккуратно составлены штабелями разнокалиберные парусиновые и металлические стулья. Вероятно, ими пользовались во время заседаний Приходского церковного совета. Рядом стоял металлический шкаф с пятью выдвижными ящиками, а чуть дальше небольшой застекленный книжный. Делглиш откинул крючок и, открыв дверцу, убедился, что внутри собрание старых требников, религиозных брошюр и буклетов, рассказывающих об истории церкви святого Матфея. Мягких кресел было всего два, по одному с каждой стороны камина. Небольшое коричневое с продранной кожей и накладной лоскутной подушкой и обшарпанное, более современное, с мягким сиденьем. Один стул у левой стены был вынут из штабеля. На его спинке висело белое полотенце, на сиденье стояла коричневая холщовая сумка с расстегнутой молнией. Массингем осторожно заглянул внутрь и сказал: «Пижама, запасные носки, полотняная салфетка, в которую завернута полбуханки нарезанного хлеба экологически чистого производства, и кусок сыра, по виду рокфор. Еще яблоко, сорта кокс, если это имеет значение». «Вряд ли. Это все?» «Да, сэр, никакого вина. Что бы он ни собирался здесь делать, на свидание это не похоже. Во всяком случае, не с женщиной. Да из чего бы ему, имея в своем распоряжении весь Лондон, выбирать это место? Кровать слишком узкая, никаких удобств. Что бы он здесь ни искал, не думаю, что это был комфорт». Делглиш перешел к камину. Простая деревянная полка на ажурных железных опорах с узором в виде виноградных гроздьев на вьющихся лозах располагалась в центре правой стены. Для обогрева комнаты камином не пользовались. «Должно быть уже несколько месяцев», — отметил он. На каминном поддоне спереди был установлен электрический очаг в виде высоких языков пламени и искусственных углей под ними, огороженный вогнутой задней стенкой и имевший горелку с тройной спиралью. Делглиш осторожно сдвинул его и увидел, что на самом деле камином недавно пользовались. Кто-то пытался сжечь в нем ежедневник. Тот лежал на решетке поддона открытый, странички свернулись и почернели. Несколько листков явно вырвали, чтобы сжечь их отдельно. Хлопья черного пепла опали сквозь решетку и лежали на куче мусора, состоявшего из полуобгоревших спичек, угольной пыли, катышков шерсти с ковра. Все это скопилось на дне очага за долгие годы. Синяя обложка ежедневника, щетка вытесненными цифрами, обозначавшими год, оказалась более стойкой к огню. Слегка обгорел лишь один уголок. Тот, кто пытался сжечь ежедневник, очевидно, спешил, если только в его задачу изначально не входило уничтожить лишь отдельные страницы. Делглиш ничего не тронул. Это была работа для Ферриса, специалиста по обследованию места преступления. Тот уже нетерпеливо топтался в проходе. Хорек терпеть не мог, когда кто-нибудь, кроме него, осматривал место преступления, и Делглишу показалось, что он даже сквозь стену почти осязаемо ощущает его нетерпеливое желание поскорее приступить к работе. Он низко склонился, чтобы получше рассмотреть мусор под решеткой, и среди лохмотьев почерневшей бумаги заметил использованную безопасную спичку, Ее несгоревшая половинка была чистой и белой, как если бы ею только что чиркнули. «Должно быть, этой спичкой они поджигали ежедневник», — сказал Делглиш. «Но если так, то где коробок? Пошарь, пожалуйста, у него по карманам, Джон». Массингем подошел к пиджаку Бероуна, висевшему на крючке, прибитом на внутренней стороне двери. Я смотрел оба наружных и внутренней карманы. «Портмоне, сэр, паркеровская ручка и связка ключей. Ни зажигалки, ни спичек. В комнате спичек тоже нигде видно не было». С возрастающим волнением, в котором оба отдавали себе отчет, они направились к письменному столу и тщательно осмотрели пресс-папье. Оно тоже, должно быть, стояло здесь давно. На его розовой промокательной бумаге, обтрепанной по краям, в кривь и в кость, налезая друг на друга, отпечаталось множество давно выцветших клякс и следов от написанных разными чернилами слов. «Неудивительно», — подумал Делглиш, — «теперь большинство людей пользуются шариковыми ручками, а не чернилами».